Утром Антон сидел на нарах, поджав ноги и закрыв лицо ладонями. Не мог заставить себя посмотреть ни налево, где пустовало место Николая Христофоровича, ни тем более направо, где на досках темнело большое пятно, и откуда доносился сырой запах, мучивший обоняние всю ночь. Жизнь, которая была гарантирована еще на целый день, не казалась Антону драгоценным подарком. Брандт, безусловно, прав. Бояться двери между здесь и там – глупо, недостойно. Профессор уже по ту сторону перегородки. Можно не сомневаться, что он умер молодцом. И полковник тоже герой. Он зарезался, конечно, не из страха перед проволокой и пулей в затылок, из гордости. Не пожелал принимать смерть на коленях от хамской руки. Оба соседа перешли в иное измерение и тем самым будто возвысились в глазах Антона. Уже не верилось, что еще несколько часов назад они делили с ним жесткое ложе. Странная вещь. Но теперь он думал о следующей ночи без страха. Однако вспомнилось. Это повторялось каждый раз. С утра бесстрашие. Днем растущая тревога. Вечером ужас. Со всех сторон доносились оживленные голоса. Кто-то смеялся, кто-то с кряканьем обтирался холодным мокрым полотенцем. Если на ночь приложить его к ледяному стеклу, а потом дать оттаять, получалось импровизированное средство личной гигиены. Жизнь в камере продолжалась. Покойный Николай Христофорович как-то пошутил, что существование ее обитателей подобно краткой жизни мотылька. Утром порхает с цветочка на цветочек, к вечеру крылышки отваливаются. Мрачен был, кажется, один Антон. На него с обеих сторон давила пустота, а еще наводила уныние мысль о съеденном бестолку недельном пайке. Все, что осталось, взятые профессором 4 сухаря и 2 кусочка сахара. Как на это прожить до следующего вторника? Тюремная еда — это миска пустого супа в обед, и все. Даже хлеба в последнее время не давали нисколько. Вчера прошел волнующий слух, что завтра, 7 ноября, а по прежнему стилю 25 октября, каждому дадут по белой булке в честь революционной годовщины. Эту новость обсуждали целый день, но решили – вранье. Какая белая булка, когда и черняшки не дают? Значит, сухари придется переломить пополам. И по одному в день, на завтрак. Сахар лизать, не грызть. В наказание за вчерашнюю истерику Антон решил оставить себя без завтрака и всю первую половину дня мучился от голода. Обед приносили в 2, в начале 3-го. Перед дверью заранее выстраивалась очередь с мисками, и сегодня Антон оказался в ней первым. Наконец в коридоре раздались тяжелые шаги и громыхание. Это катили на тележке котел с похлебкой. «Хорошо бы, господа, не картофельное, а хотя бы гороховое», — говорили за спиной. «Или рыбное, как 3-го дня». «Да, рыбное я, знаете, поел бы. Должно было открыться окошко, но почему-то открылась вся дверь. За ней действительно стоял дневальный, и был при нем закопченный, окутанный паром котел. Но рядом торчала еще одна фигура в фуражке и ремнях. В хвосте сразу стало очень тихо. Это был Кренц, выделявшийся гнусностью нрава даже на фоне других тюремщиков. Поговаривали, что он из бывших прапорщиков и потому особенно старается». У чекистов он считался шутником и острословом. «Что, овцы, кормушки выстроились?» — сказал Кренц, уперев руку в бок. В другой руке у него был листок, а это могло означать только одно. «Похлебка у нас нынче гороховая, и кое-кому ее подадут на гороховый!» Раздался хохот. Коридорный надзиратель оценил каламбур. «Кто тут у нас?» «Ну и почерк у товарища комиссара». Кренц нарочно сделал вид, что не может разобрать написанную на листке фамилию. Он не торопился, наслаждался эффектом. «Давай быстрее, Костик, комиссар ждет». — поторопил коридорный, досмеявшись. «Клабуков!» — глядя в глаза Антону, сказал тогда Кренц. Зрительная память у него была отменная. Он был один из немногих охранников, кто знал каждого арестанта в лицо. «Я вижу, ты ждешь, не дождешься!» — прямо у двери встал. «Что, брат?» — и подмигнул, оскалившись. «Очко сжалось! Бери багаж! Боржа отходит!» Под новый взрыв хохота, не помня себя, Антон вернулся к нарам, взял узелок, где смена белья. Предчувствие все-таки не обмануло. Но бояться, выходит, нужно было не полуночи. На Гороховую с вещами. Значит, не на допрос, а прямиком в трибунал. За что ему такое отличие? Все равно. Вот и решилась дилемма со вставанием на колени. У них там убивают в подвале, ставят к стенке. Попарно не связывают. Можно сказать, привилегия. Он даже обрадовался, что способен иронизировать. Но радость была вялая. И вообще все было какое-то размытое, будто сквозь дым. Не заметил, как вышел в коридор. Спохватился, что не попрощался с товарищами по несчастью. Хотел обернуться, но Кренц подтолкнул в спину. «Иди, иди, комиссар ждет». Комиссар, приехавший за арестованным с Гороховой, был первосортный, в хрустящей куртке и кожаном картузе со звездочкой, при маузере в желтом футляре. Сопровождавший его конвоир отличался от шпалерных подтянутостью. Карабин сверкал начищенным штыком, а лицо было не русское, раскосое. Калмык или китаец? Говорят, в ЧК охотно берут китайцев. Но Антон еще ни одного не видел. «По вашему приказанию, заключенный Клабуков доставлен», — отрапортовал Кренц. И потому, как он тянул шею, как взял руки по швам, стало ясно, что комиссар не из простых порученцев. У Кренца на серьезное начальство был нюх. «Клабуков? Антон?» — спросил кожаный человек, скользнув по арестованному взглядом. «Почему отчество не прописано? Незаконное, что ли?» «Маркович», — кашлянув, ответил Антон. «Ага, сходится. Комиссар, он был хоть и важный, но совсем молодой, вряд ли сильно старше Антона. Кивнул, расписался в журнале, приказал конвойному: «Выводи». От того, как тянулся перед комиссаром подлый Кренц, от хромированного Бельвиля, куда усадили Антона, вдруг шевельнулась надежда. Не стали бы гонять в дамзак из-за обычного вывода в расход этакого щеголя на роскошном авто. «Меня на допрос?» — спросил Антон, глядя в затылок комиссару. Затылок был крепкий, поросший светлым пушком. От твердого кожаного воротника на шее прорисовалась полоска. Комиссар сидел рядом с шофером. Арестованного с конвоиром поместили сзади, и китаец, если то был китаец, не сводил с Антона узких настороженных глаз. Кожаный на вопрос не ответил. Китаец сдвинул брови и показал кулак. «Ясно. Разговаривать нельзя. Попросту, без философий. Подумалось. Да будь что будет. Надоело». И от нехитрой этой мысли Антон вдруг словно расстегнул крючки на тесном вороте, который мешал свободно дышать. Откинулся на мягком сиденье, отвернулся от конвоира и стал смотреть на город. В последний раз, так в последний раз, не очень-то жалко. Все равно это был не тот Питер, который Антон знал и любил. Чужой город, враждебный, больной, весь в окровавленных бинтах, транспарантов и знамен. По случаю завтрашних торжеств проехать через Марсово поле было нельзя. Там готовились к митингу в память жертв революции. Поехали в объезд по Литейному, потом через Невский. Странно прощался Петроград со своим молодым обитателем. Будто Антон уже попал из разумно устроенного, логичного мира жизни в иррациональную вселенную смерти. Диковинные гигантские фигуры провожали его в последний путь шутовскими поклонами. Освобожденный труд, весь из прямоугольников и углов, колотил фанерным молотом шарообразного буржуя. Махала мечом размалеванная, как шлюха, свобода. На каланче городской думы красовался скоморошный колпак алого цвета. Столицу северной коммуны к празднику украсили художники-футуристы. Машина повернула на набережную канала. Прохожие с испугом смотрели на черное авто, в котором торчал кожаный истукан в фуражке, а сзади посверкивал штык. Вот и угол Адмиралтейского, ныне переименованного в проспект какого-то Рошаля. Приехали. Вылезая на тротуар, Антон заметил, что по этой стороне улицы никто не ходит. Предпочитают сделать крюк, но не приближаться к зданию, которое раньше было обычным, а теперь превратилось в центр паутины, опутавший город. Пешеходов не было. Зато все время подъезжали и отъезжали автомобили. Мимо часового быстро проходили озабоченные люди, показывая документ. Впереди кого-то, как Антона, вели под конвоем. Но у кожаного комиссара часовой пропуска не спросил, а только подтянулся. Еще удивительнее было, что китаец остался снаружи. «Со мной», — коротко бросил комиссар и подтолкнул Антона вперед. «Давай, шагай». Внутри здание Петра Чека оказалось таким, каким ему и следовало быть. Страшным. Бесшабашность, несомненно вызванная нервным потрясением, истаяла. Антона вновь охватил трепет. Даже не при мысли о том, что развязка близка, а от вида людей, сжавшихся к стенам вдоль лестницы. Это все были арестованные, и при каждом конвоир. Непонятно, чего дожидалась эта бесконечно длинная очередь, но Антон встретился глазами с одним, другим, третьим, прочел в этих взглядах смертную тоску и немедленно заразился ею сам. «Почему мы идем? Ведь другие ждут?» — пролепетал он провожатому. Но чекист молча пихнул его в спину. Антон поднимался по ступенькам. Все глядели ему вслед. И от этого было еще страшнее. Хвост упирался в стол, за которым сидел дежурный с разложенными бумагами. «Пригляди-ка за моим, товарищ», — сказал ему комиссар и ушел куда-то по пустому коридору. Дежурный показал жестом «встать к стене». Антон повиновался. Рядом, ступенькой ниже, стоял бледный человек в пенсне. «Что здесь происходит?» — шепотом спросил Антон. Тот еще тише. «Не знаю. Заводят по одному в кабинет. Там, в конце коридора. А потом бывает по-разному. Одних выводят обратно, а другие не возвращаются. С той стороны проход во внутреннюю тюрьму. Что хуже, когда выводят обратно или когда не возвращаются, Антон спрашивать не стал. И так ясно». «Вы кто?» — боязливо спросил бледный. «Почему вас вне очереди? Меня привезли из Петропавловки. 4 часа стою, а вас сразу». Назваться Антон не успел. Из-за угла появился кожаный комиссар, поманил. «Эй, Клобуков, сюда!» В спину шепнули. «Храни Господь!»